Глава 10. Пэтсон опять стоял в столярной мастерской и возился со своим изобретением. Вчера они с Финдусом ходили на рыбалку. Потом принесли дров, сходили в магазин и сделали многое другое, что нужно иногда делать, когда не требуется мастерить механического Деда Мороза. Пэтсон почти целый день не думал о своей конструкции, только чуть-чуть, украдкой, когда Финдус не видел, но теперь нужно продолжать, чтобы успеть к Рождеству. Машина становилась все сложнее и сложнее, хотя оставалось уже не так много работы. Проблема была в том, что она не слишком хорошо действовала. То она где-то барахлила, то вообще останавливалась. Зубцы проскальзывали, приводные ремни не тянули как надо, а дверцы, через которые должен появляться Дед Мороз, открывались не всегда. Механического Деда Мороза не построишь в перерывах на кофе, даже если пьешь его так часто, как Пэтсон. Вынужденный без конца пробовать, менять и переделывать, старик приуныл. Он уже не получал прежнего удовольствия от работы, ведь все шло не так хорошо, как он думал. Финдус катался на санках с горки. Снова и снова он забирался наверх и съезжал в яму, так что санки резко тормозили, и он вываливался. Самое веселое было вываливаться. Вдруг он увидел на горке необычайно крохотного почтальона. На нем была форма, через плечо висела сумка, на голове красовалась высоченная фуражка, а на ногах лыжи. Он подпрыгивал на месте и похлопывал себя руками, чтобы согреться. «Холодно?» — поинтересовался Финдус. «Нет», — ответил почтальон. «Мне тепло, как вареной картошке. Если вот так будешь делать, сразу согреешься. Я учусь летать, как муха, или как птица-мухоловка, или как пицца из духовки. Ты тот полосатый кот, которого зовут Снурре, или тот, который Сверре?» «Да, то есть нет, я полосатый кот, но меня зовут Финдус». «Да, нет, и то, и сё, и туда, и сюда, и вверх, и вниз», — бормотал почтальон. «А в лесу есть лисий нос, птичий нос и письмонос. Я и есть письмонос. Ну, а теперь я потренируюсь чихать, не скатываясь вниз задом. Сейчас чихну». Он собрал все свои силы для чиха, глубоко вздохнул и... скатился вниз задом наперед, свалился в снег и перекувырнулся. Финдус засмеялся. Почтальон напялил фуражку и снова взобрался на кочку. «Главная обязанность почтальона — не пятиться, чихая», — пояснил он. «Вот я и упражняюсь». «А что вы тут на горке делаете?» — спросил Финдус. «Почтальоны по улице ходят». «Ходят? Не знаю. У нас, почтальонов, свои законы, но мы им не следуем. Мы на них чихаем. Чихаем мы хорошо. Мы тренируемся. Главное правило почтальона — не заблудись. Но я все равно заблудился. Сразу же. Я работаю первый день. 27 лет учился в училище. Мне всего-то доставить одну посылку и одну открытку, а я все же умудрился заблудиться. И проголодался к тому же». «Можете поесть у нас. Мы там, под горкой, живем», — предложил Финдус. «А лыжи мне надо снимать, когда я к вам зайду?» — спросил почтальон. «Вообще-то да». «Тогда не выйдет. Я не могу нагибаться, чтобы их отстегнуть, а то упаду». Он стал показывать, чего он не может, но когда наклонился вперед, покатился вниз с кочки и снова свалился в снег. Финдус засмеялся. «Не могу я снять лыжи», — повторил почтальон. «Поэтому я ношу еду с собой. У меня сосиски в сумке, почтальонские. Хочешь сосиску?» Они взяли себе по сосиске. Почтальон засунул свою в рот целиком. «Ты умеешь говорить с набитым ртом?» — пробормотал он. «Умею, конечно». «Посмотрим, кто из вас больше в рот засунет и сможет что-нибудь сказать», — предложил почтальон. Они набили рот до отказа и начали говорить. Но понять хоть что-нибудь было невозможно. Финдус хохотал так, что все вылетало у него изо рта. «Я победил!» — объявил почтальон. «Мы, почтальоны, в этом деле умелые! Тренируемся!» «Весело с вами!» — сказал Финдус. «Вы всегда теперь будете у нас почтальоном?» «Нет, это в последний раз». «Но ведь вы сказали, что сегодня вы в первый раз», — удивился Финдус. «Да, но почтальоном быть не так уж весело. Лучше я буду фокусником. Я умею показывать фокусы. Вот, смотри». Он набрал в ладони снега и слепил снежок. Через секунду это была колода карт, которую он неумело тасовал. Финдус в изумлении вытаращил глаза, Но не успел он задуматься о происшедшем, как почтальон протянул ему колоду и сказал... — Возьми одну карту. — Любую, — уточнил Финдус. — Да, любую верхнюю. Финдус взял верхнюю карту. — Ну, какая это? — спросил почтальон. — Дай посмотреть. Шестерка зубей. Положи теперь обратно. Он перетасовал неуклюже, но обстоятельно. — Ну, теперь фокус-покус, и ты получишь ее снова. Тяни верхнюю карту. Вот она. — Нет, это не та, — сказал Финдус. — Разве? Ты уверен? — Конечно, вы же сами видели. Почтальон вытянул следующую. — Ну вот, шестерка зубей. Финдус рассмеялся. Опять ошибка. Не умеете вы фокусы показывать. — Нет, умею, — упрямился почтальон. — Умел, когда выходил из дома. Он снова собрал колоду. Незаметно она превратилась в снежок, который он слепил и запустил в дерево. И так ловко, что Финдус не успел ничего заметить. А когда заметил, почтальон уже заговорил о другом. Я тебе говорил, что я почтальон. Упоминал вроде. Главная задача почтальона — носить письма в сумке. А у меня их нет. У меня только открытки и посылка. Хочешь почитать открытку? А на кому? Мне? — радостно спросил Финдус. На картинке был изображен Дед Мороз, вручающий сверток девочке. «Не знаю», — ответил почтальон. «На ней нет адреса. Можешь ее взять. Ты читать умеешь? Я умею. Здесь написано. Дорогой сводный брат, сердечное спасибо за рождественскую открытку с веселыми Дедами Морозами, которую ты прислал в прошлом году. Я этого никогда не забуду. Прощай». «Это я сам написал, можешь взять». Он порылся в сумке и достал посылку. «А еще у меня осталась одна посылка», — сказал он. «Открой бы ее!» «Она мне?» — спросил Финдус. «Смотрим. Написано. Старику Пэтсону». «Нет, это не ты. Ты кот». Финдус с готовностью протянул лапы. «Пэтсону? Так это же мой старик!» «Да!» — удивился почтальон. «У тебя старик есть? Отлично! Тогда можешь взять для него. Экспресс-доставка! Доставка машиной!» «Машиной?» «Нет, поездом. Стрелой! Доставляется быстро, как стрела!» «Так чего ж вы тут разговариваете и едите сосиски, если это так срочно?» — поинтересовался Финдус. «Я был голоден, ты же видел», — заметил почтальон. «К тому же я уже не почтальон. Через полчетверти часа я вернусь в лес, где родился. Может быть, меня съедят медведи. Не хочу я тратить последний час моей жизни на какие-то посылки. Твой старик, ты передай, а я кину снежок». Финдус взял посылку и отошел на несколько шагов, с удивлением глядя на маленькую фигурку почтальона. «Пока, Финдус! Я сейчас снежок кину!» «Пока», — осторожно ответил Финдус. Почтальон подбросил в воздух большущий снежок, и тот рассыпался о ветке деревьев тысячи искрящихся звездочек. Облако снежинок скрыло за собой почтальона, а когда снег осыпался, его уже не было. Пэтсон сидел на кухне за чашкой кофе и размышлял о своей неудавшейся машине, когда в дом влетел Финдус. «Пэтсон! Я встретил странного почтальона! Он показывал фокусы, а потом исчез, как будто испарился!» Пэтсон внимательно посмотрел на Финдуса. Когда он понял, что кот не шутит, ему стало любопытно. Возбужденный Финдус рассказал, что произошло. «И у него была посылка для тебя!» «Срочная, но он не хотел ее доставлять, потому что торопился в лес на съедение медведям». «Да, так и сказал. Срочная?» — удивился Пэтсон и стал разглядывать посылку. «Кто бы это мог ее послать? Марок на ней нет». Сверток был перевязан необычным шнурком, вроде поблекшей козьей шерсти, переплетенной золотой нитью. Внутри лежал маленький синий флакон, а на этикетке было написано: «Волшебное масло. Смазывает все. Комбайны, щипчики для ногтей, подкладыватели для дров, механических Дедов Морозов и самонадевающиеся варежки». «Поразительно», — проговорил Пэтсон с удивлением, глядя на флакончик. «Кажется, это именно то, что мне нужно для моей машины. Странно. Никто ведь не знает, что я ее мастерю, кроме Сигнильды». «Ну, тогда кое-кто все же знает. А ты не получил посылку?» «Нет, только открытку, которую он сам написал», — ответил Финдус. «Сам? Вот уж действительно странный почтальон. Можно мне прочитать?» «Будет сюрприз», — прочитал Пэтсон. «Здесь так и написано. Будет сюрприз». Финдус изумленно смотрел на открытку. Вид у него был почти испуганный. Там такого не было, когда он читал. И картинка другая. Раньше была девочка, а теперь кот. Пэтсон посмотрел на картинку. «Этот кот похож на тебя», — заметил он. «Опять фокус!» — воскликнул Финдус. «Я еще подумал, как странно было со снежком. Открытку я не выпускал из лап, а он превратил ее в другую». Пэтсон щипал себя за бороду, пристально глядел на открытку, а затем на взбудораженного Финдуса. «Пойдем посмотрим», — предложил он. Они пошли на горку. Финдус показал, где он встретил почтальона. Но лыжня и все остальные следы исчезли. «Если бы не посылка и открытка, я бы подумал, что ты все выдумал», — сказал Пэтсон. «Не знаю, кого ты встретил, но это необычный почтальон». «Зачем же он соврал?» — удивился Финдус. «Не знаю», — ответил Пэтсон. «Может, он хотел оставить тебе сообщение, а мне посылку? Ведь это дело почтальонов». «Здесь написано, что будет сюрприз», — заявил Финдус. «Я хочу его прямо сейчас». «Конечно, но сюрпризы случаются, когда их меньше всего ждешь. Или на Рождество». Позже вечером, когда Финдус лег спать, Пэтсон испробовал волшебное масло. Вообще-то он подозревал, что кто-то из соседей решил над ним подшутить, но попробовать все же стоило. Он покапал масло там и сям, где нужно было. Затем повернул большое зубчатое колесо. Каково же было его удивление, когда машина заработала. Зубцы скользили легко и беззвучно. Дверца открывалась. Рейка, на которой должен стоять Дед Мороз, выдвигалась вперед, останавливалась, затем мягко въезжала обратно, и дверца закрывалась. Пэтсон был в замешательстве. Он пробовал снова и снова, и каждый раз все отлично срабатывало. Он вновь посмотрел на флакончик и понюхал его, ничего не понимая. Да ему и не хотелось об этом думать. Теперь он был рад, что машина неожиданно заработала. Он даже забыл, что утром все казалось безнадежным. Ему даже хотелось бросить всю затею и рассказать Финдусу, что никакого Деда Мороза нет. А теперь все работало. Если уж до сих пор все у него получалось, остальное он тоже доделает. Кот, в конце концов, получит своего Деда Мороза.